Глава 38. Деревня Северные Гребешки. Окраина недалеко от озера. Рядом с озером собралась вся деревня. У каждого человека в руках была небольшая корзинка, накрытая белым платочком. Деревенские нерешительно топтались на месте, ни у кого не хватало решимости сделать первый шаг. «Думаете, сработает?» — робко спросил кто-то. «Ну, хуже уж точно не будет», — ответили ему. «Дочь старосты спас просто так, а за подношение-то поди, и урожай хороший даст». «И дождь», — добавили откуда-то сзади, чтобы не было засухи, как в прошлом году. «А с чего вы взяли, что он здесь живет?» «Боцман рассказал». Деревенские переглянулись. Боцману доверия давно не было. Да только он внезапно пить бросил, за ум взялся. Работает, не покладая рук. И это было лучшим доказательством того, что монстр он все-таки видел. Староста сперва хотел вызвать сидровцев, чтобы прикончили чудовище. Однако не успел. Его дочь пошла за ягодами в лес и потерялась. Все мысли о твари в озере вылетели из его головы. Деревенские прочесали лес, но дочь старосты не нашли. А очень скоро наступила ночь, и в чаще завыли волки. Мысленно все похоронили несчастную девушку. Однако ближе к утру, когда горизонт уже посветлел, она вернулась в деревню и поведала всем очень чудную историю. О том, как на нее напали волки и вот-вот должны были перегрызть ей горло, но внезапно появилось странное создание. То ли краб, то ли человек, весь черный, как чернильная клякса. Он, как герой из пафосных романов, раскидал разъяренных волков и вывел девушку к поселению. Староста плакал и благодарил всех богов, что не успел вызвать сидровцев. Тогда-то и прозвучала в первый раз мысль, что к ним в деревню прибился не монстр, а добрый дух. «Трусы!» — вперед вышла дородная женщина, растолкав всех локтями. «Сама все сделаю. Эй, дух, ты слышишь меня? Дух, который сегодня привел девушку в деревню, который вывел ее из леса. Откликнись по-добру, по-здорову!» На пару мгновений повисла тишина, а потом зашуршали кусты, и к ним важной походкой выбрался кто-то. То ли краб, то ли человек. Монстр. Деревенские с легким испугом вздохнули дружно как один, и каждый из них решил назвать монстра добрым духом. Спокойнее как-то. В общем, этот добрый дух покрутился, осмотрел деревенских и спросил. «Не в тот деревне привел?» «Нет». «Не того девушка?» «Нет». Добрый дух тяжко вздохнул и протянул. «Нужно был волки скормить». «Нет!» — воскликнул староста, побледнев. «Так зачем звать?» — развел клешнями добрый дух. Он уже начинал жалеть, что показался на глаза людям. Великан-хозяин друг строго-настрого запретил это делать. «Поблагодарить!» — выдавил староста и поставил перед ним корзинку. «Подношение принесли, чтобы заплатить за спасение и попросить пшеницу». «Пшеницу?» — переспросил добрый дух. «Ну, чтобы урожай был хороший». Крабогном собирался отказаться, но его жадная натура требовала заглянуть в корзинку. Он откинул белый платок и аккуратно перебрал содержимое. Яйца, бутылку молока, помидоры, малину и красные туфли на плоской подошве. Особенно его заинтересовало малина и молоко. Первое очень любил Васька, а второе — Ося. Крабогном был натурой деятельной и непоседливой, поэтому как бы он ни обожал своих подопечных, ему было самую малость лень тратить время на поиск молока и малины. Ведь у него было столько других дел, куда поважнее. Как же отказаться от слуг, которые бы кормили Васю и Осю и баловали бы их вкусняшками? Деревенские с мольбой смотрели на крабогнома. Тот задумчиво смотрел в ответ. «Урожай, пшеница!» — протянул он. «Да!» — закивали деревенские, как болванчики. «Договориться!» — крабогном деловито протянул клешню, которую осторожно пожал староста. Лишь когда счастливые жители деревни ушли, крабогном осознал, что ни черта не смыслит в земледелии и даже не знает, как выглядит пшеница. В другой ситуации он бы сбежал, забрав подношение, но сейчас он немного остепенился. Теперь он отвечал за своих подопечных и ни в коем случае не мог их бросить. Поэтому крабогном вздохнул, отнес Василиску малину, осьминогу молоко и перенесся в центральную библиотеку Краснодара изучать литературу о земледелии.